Шмуль. Знак. Не на этой неделе. И не на следующей. Даже не на после следующей. После нее. К этому я готов. Но не готов к тому, а следовало бы. Когда-нибудь кто-то придет в гетто или в лагере, попытается найти объяснение почти комического усердия тех, кто так ненавидел немцев. Я бы на его месте начал с вопроса, почему нас приставили к делу, почему заставляли работать в ожидании нашего уничтожения. Как-то в декабре 1940-го моя жена, вернувшись с текстильной фабрики в неотапливаемую комнатушку, которую мы делили с тремя другими семьями, сказала мне: «Я провела последние 12 часов, отбеливая солдатские формы для Восточного фронта. И ради кого я это делала?» Доведенная до нищеты, мерзнувшая, голодавшая, лишенная свободы, ставшая рабыней, она работала во благо тех, кто бомбил, обстреливал из минометов и пушек, а там и разграбил ее город, сравнял с землей ее дом, убил ее отца, бабушку, двоих дядьев, трех теток и 17 двоюродных братьев и сестер. В том-то все и дело. Еврей может продлить свою жизнь, лишь помогая врагу одержать победу. А что означает она для евреев, эта победа? Не следует забывать и о моих молчаливых сыновьях, Шоле и Хайме, об их вкладе в войну с евреями. Я задыхаюсь, я тону. Карандаша и этих клочков бумаги недостаточно. Мне нужны цвета, звуки, масляные краски и оркестры. Нужно что-то большее слов. Мы стоим посреди сырого темного склепа под крематорием 4. Доль держит в одной руке пистолет, в другой — сигару. Поглаживает мизинцем бровь. «Ладно, давай, поупражняйся в колющем ударе. Оружие должно выпасть из твоего рукава в ладонь. Вонзи его вон в тот мешок. Как можно быстрее». «Очень хорошо, Зондер. Похоже, ты уже успел поупражняться, нет? Слушай, повторяю. За Суламифию, за Хариас придут 1 мая в полдень. Если утром этого дня я не отменю мой приказ по телефону. Все очень просто и очень изящно». Он подступает ко мне нос к носу и говорит, блестя глазами и брызгая слюной: «Вальпургиева ночь! Нет? Нет? Да? Нет? Да? Ночь! Вальпургиева! Сохранить жизнь твоей жены, Зондер, ты можешь, — говорит он, — только убив мою. Ясно?» Земля подчиняется законам физики, вращаясь вокруг своей оси и огибая солнце. Так проходят дни, почва оттаивает, согревается воздух. Сейчас полночь, мы в железнодорожном тупике. Пришел, проделав долгий путь, транспорт из лагеря неоккупированной Франции. В каждом его товарном вагоне имелся бочонок с водой и, что еще более необычно, детский стульчак. Начинается селекция. Очередь, вытянувшаяся в белом сиянии рефлекторов по всей длине платформы, остается спокойной. Некоторые прожектора светят в пол накала, некоторые отвернуты. Дует тихий ласковый ветер. Внезапно над пероном круто снижается и сразу уходит вверх стайка ласточек. «Они переделывают тебя», — бормочу я себе под нос. «Они переделывают тебя по своему образу и подобию, словно на кузнечной наковальне, а придав тебе молотом новую форму, смазывают своими выделениями, пачкают собой». Тут я обнаруживаю, что смотрю на семейство из 4 человек. На женщину лет 20 с младенцем на руках, мужчину лет 30 и еще одну женщину, примерно 40-летнюю. Предпринимать что-либо слишком поздно. Если поднимется хоть малейший шум, я умру сегодня, осуламив 1 мая. И тем не менее, повинуясь непонятному суеверному побуждению, я подхожу к мужчине, беру его за плечо, отвожу в сторону и говорю. Так многозначительно, как никогда еще не говорил. «Мсье, prenez le garçon et donnez-le à sa grand-mère, s'il vous plaît. Мсье, croyez-moi, si lui n'est pas jeune». Я качаю головой. «Le maire est avant des enfants». Качаю еще раз. «Que pouvez-vous perdre?» «Мсье, возьмите парнишку и отведите его к бабушке. Прошу вас, мсье. Поверьте, так будет лучше. Он уже не ребенок. О детях пусть их матери пекутся. Но что вы теряете?» Поколебавшись несколько мучительных минут, он делает, как я сказал. И когда подходит их очередь, профессор Энтрес отправляет направо не одного человека, а двух. «Стало быть, я отсрочил смерть ла фам. На этот раз я стал спасителем жены. Более того, впервые за 15 месяцев я позволил человеку взглянуть мне в глаза. Я воспринимаю это как знак. Не сегодня, даже не завтра. Послезавтра. Я в пустой раздевалке коричневого домика. Предстоит очень долгая заминка, причина которой операторы, подающие в камеру циклон Б. Обоих вывел из строя не то наркотик, не то спиртное, а потому их приходится заменять. Мы ожидаем транспорт из Гамбурга. СС и я. Раздевалка с ее крючками и скамьями, с табличками на всех языках Европы, имеет вид обстоятельный и практичный. А политая из шланга газовая камера и вправду сильно походит на душевую с торчащими из потолка рыльцами труб. Да только водостоки в полу отсутствуют. Вот и они. Прибывшие заполняют помещение. Мои зондеры начинают сновать среди них. Унтершарфюрер вручает мне записку от лагерфюрера Прюфера. В ней сказано «20 вагонов». Приблизительно 90 в каждом, из Гамбурга. Остановка в Варшаве, подцеплено 2 вагона. Всего 22 вагона. 1980 переселенцев, минус 10% признанных годными для работы, равно 1782 приблизительно. Я вижу мальчика, явно прибывшего в одиночку. Он как-то странно вышагивает, морщась от боли. Ну да, колченогий. А его ортопедический ботинок остался в куче вещей на платформе вместе со всеми прочими грыжевыми бандажами, ортопедикой и протезами. «Витальд?» — говорю я. «Витальд?» Он поднимает на меня взгляд, и миг спустя его пустое лицо озаряется благодарностью и облегчением. «Господин Захариас! А где Хайм? Я ходил туда, искал его». «Куда ходил?» «В пекарню. Ее закрыли. Заколотили досками». «Я спросил у соседей, они сказали, что Хайм 100 лет как уехал с вами и Шолом». «А его мать? Его мать, пани Захариас?» «Они сказали, ее тоже нет». «Уехала транспортом?» «Нет, ушла. Со своим братом. Он ее к себе забрал». «А меня арестовали, господин Захариас, на вокзале за бродяжничество. Тюрьма Повяк. Мы боялись, нас расстреляют, но они передумали. Так Хайм здесь?» «Да, здесь», — говорю я. «Иди за мной, Витальд. Давай, пойдем». В Березняке весна. Серебристая кора шелушится, проворный ветерок срывает с тонких точно бумага листьев капли воды. Я посылаю Каппо Крепсу многозначительный взгляд и говорю со всей властностью, какой наделила меня мощь Германии, «Канц ду мих маль цвай минутен энд берен». «Ты можешь хоть две минуты обойтись без меня». Придерживая Витальда за руку, я веду его по обставленной цветочными горшками дорожке в сторону белой калитки. А там поворачиваю к себе лицом и, положив ему на плечи ладони, говорю. «Да, Хаим здесь. Вместе с братом. Они работают на ферме, в полях. Если хоть немного повезет, ты тоже туда попадешь. Они стали большими мальчиками, подросли. Но как же мой ботинок? В полях без него не обойтись. Весь багаж будет ждать вас в гостинице». Новый звук заставляет меня поднять взгляд на дорогу. Штабная машина Долля, ее дряблые лысые покрышки бешено скользят по грязи. Я подаю знак Крэпсу. «Сейчас вы получите бутерброды с сыром, а немного погодя горячую еду. Я скажу Хайму, чтобы он пришел поискать тебя». «Да, хорошо бы». Это его последние слова. «Что произошло?» — спрашивает Доль, глядя, как Крэпс отволакивает труп за машину скорой. «Нарушитель порядка, господин. Требовал, чтобы ему вернули ортопедический ботинок». «Ортопедический? Да, я сразу заметил, с ним что-то не так». «Пятница, 6 вечера, Зондер. В саду, когда начнет темнеть». Я уклоняюсь от птицы, летящей так низко, что я замечаю ее огромную тень, скользнувшую по моей груди. «Когда начнет темнеть, господин». С 1934 по 1937 Витальд Торжесяк и Хайм были близки, как братья-двойняшки. Они проводили вместе все выходные, либо в его доме, либо в нашем, и спали при малейшем оправдании того, прочитанная на ночь страшная история, пробежавшая под лестницей черная кошка, канун Дня Всех Святых, да та же Вальпургиева ночь, в одной постели. В 1938-м его родители развелись, и Витальду пришлось с суровым бесстрашием сновать между Лодзью отец и Варшавой мать. Это продолжалось и после вторжения довольно долго. В 1939-м Витальду исполнилось 12. И вот он падает, словно в обмороке. Крэпс отступает в сторону. Смерть Витальда заняла меньше минуты. Прошло примерно 20 секунд, и его не стало. Зато стало немного меньше того, с чем мне придется проститься. Меньше жизни, меньше любви, быть может, и меньше воспоминаний, которые развеются, как пыль на ветру. Не сегодня, даже не завтра. После. Завтра.